Чемпион. Чернышов. Ты говно, Чернышов. Михалыч разошелся не на шутку. Что ты о себе возомнил? Чемпион, мать твою, за ногу. Какой ты чемпион нахрен? Далее шла целая серия непечатных ругательств, и Вовка даже заподозрил, что Михалычу сейчас станет нехорошо. «В тебя, блядь, страна столько денег вбухала, а ты хвостом решил вильнуть. Куда тебя, гаденыша, отпустят? Уйдет он, сука, я тебя уйду, сволочь. Вот я тебя вот этими руками зашибу». Михалыч сжал кулаки и потряс ими перед носом у Вовки. Потом отвернулся, смачно плюнул и пошел к причалам. Михалыча было жалко. Хороший он человек и тренер отличный. Действительно, сколько времени и сил на Вовку потратил. Ведь с самого детства с ним в чемпионы вывел, можно сказать, во всем отца заменил. Но еще жальче было маму. Мама Вовку растила одна. Отца он не помнил, а мама как-то старалась о нем не распространяться. Но был и был такой Сергей Чернышов, был да сплыл. Не полярник, не геолог, не геройский погибший летчик, а обычная сволота, которая алименты не платит и ребенка своего видеть не желает. Вовка, правда, подозревал, что и мама сама не особо горела желанием Вовку с отцом или его родственниками знакомить. Так что рос Вова Чернышов без бабушек и дедушек, зная одну только маму, которая была для него всем, и до последнего момента совершенно не представлял, насколько ей тяжело. «Попробуй-ка, прокорми такую машину». Чемпион мира Вовка Чернышов после тренировки запросто сковородку котлет может умять. Приходит вечером домой и, знай себе, дверцей холодильника хлопает. А продукты там, можно подумать, сами вырастают волшебным образом. Конечно, он со всех соревнований привозил маме разные подарки. Духи французские, платки шелковые, даже джинсы как-то привез. И еще дурак обижался, что она подарки его, даже не распечатывая, перепродавала каким-то своим знакомым и сослуживцам. Правильно. А потом на вырученные деньги ему же жратву покупала, чтобы в холодильнике все было. И сметанка рыночная, и сливки, и масло сливочное, и творожок. Ведь если Вовка картошку вареную наворачивает, то обязательно с маслом сливочным, да с банкой сметаны сверху. Спортсменам надо хорошо питаться, им калорийная пища нужна, да побольше, и мясо. Вовка целую курицу запросто сожрать может, одни косточки сухие и блестящие останутся. Стипендию свою Вова, конечно, всю до копейки матери отдавал, но что это за стипендия, так, слезы. Хотя и эти деньги на дороге тоже не валяются. Ребята, Вовкины сокурсники, все летом в стройотряды ездят, деньги зарабатывают, да и по вечерам промышляют. Кто как может, даже вагоны разгружают, а у Вовки сплошные сборы, режим до тренировки. Конечно, во время сборов маме полегче, так как Вовка в это время за казенный счет подъедается. Но ведь она и на сборы к нему с котлетами приезжает. Ведь ничего нет для ребенка лучше маминых котлет. Плюс ко всему, Вовку ведь еще и обуть-одеть необходимо. Он сколько себя помнил, рос как на дрожжах. Недавно вот только остановился. Ясное дело, что кое-какие шмотки он себе с соревнований привозил, но этого все равно мало. Сейчас в самом разгаре перестройки. Маме, похоже, и вовсе не вмоготу стало. В проектном институте, где она всю жизнь проработала, стали зарплату задерживать. Да и зарплата эта моментально в пыль превращается. А тут еще Вовка. По весне в Неве на пути к каналу перевернулся, почки застудил, и пришлось даже в больнице поваляться. Мама чуть с ума не сошла. Все свои сбережения на черный день с Вовкиных иностранных подарков припасенные на лекарства для него ухнуло. Лекарств-то в больнице нет никаких. В результате денег в семье и вовсе не осталось. Посему пора Вовке Чернышову вылезать из коротких штанишек и становиться мужчиной. «Все, сынок, не могу больше. Мочи моей нет. Но ты уж там поговори в федерации вашей. Может, тебе деньжат каких, как чемпиону, подкинут?» После этих материнских слов Вовке стало нестерпимо стыдно. И он бегом помчался в федерацию, где ему посочувствовали, развели руками и сказали, что ничем помочь не могут, сами бедствуют. Разве что поспособствует, чтобы в университете ему талоны на бесплатное питание, как малоимущему, выдали. При этих словах Вовку бросило в жар, и он твердо решил уйти из спорта. А талоны эти, пусть они себе в то самое место засунут вместе с его чемпионскими медалями, грамотами и кубками. Конечно, самое тяжелое было объявить о своем решении Михалычу. Но Вовка понадеялся, что тренер его поймет, однако, похоже, не понял. Вот как разорался. Вовка тяжело вздохнул и поплелся в раздевалку собирать вещи. Барахла набралось много. Когда он с тяжелым сердцем тащил все это через парк к автобусной остановке, его догнал Михалыч. «Давай присядем», — тренер кивнул в сторону скамейки. Вовка вздохнул и сел на лавочку. «Ну что, матери, совсем тяжко?» — спросил Михалыч, усаживаясь рядом. «Матери тяжело, а мне, Иван Михалыч, очень стыдно. Понимаю, что вас подвожу, но не могу больше. Я ж мужик как-никак. Договорился уже, летом на шабашку поеду, а сейчас на хлебозавод в ночную смену устроился. А если я тебе тренерство в федерации выбью, будешь мелюзгу тренировать, ну и сам в форме останешься?» Вовка понял, что Михалыч готов ему своих малышей отдать и лишиться при этом части собственных доходов. Эх, хороший он все-таки человек. «Спасибо, Иван Михайлович, но я же все понимаю. Вы б мне еще денег сейчас из собственного кармана выдали. Спасибо, я сам. Я вот даже в газете как чемпион пропечатан. Так что надо соответствовать, ведь чемпион должен быть чемпионом во всем. Что это за чемпион такой, который у матери на шее сидит?» «Как знаешь, но и меня пойми, не часто от тренера чемпиона уходят. Мне за это по шапке дадут». «Не дадут. Все они понимают, Иван Михайлович. А можно я, если минута свободная организуется, приходить буду?» Михалыч тяжело вздохнул и похлопал Вовку по плечу. «Конечно, Чернышов, приходи. Я тебе рад буду. Да и мелюзга посмотрит, чем чемпионы от остальных гребцов отличаются». Вовка встал, Михалыч тяжело поднялся следом. Вовка протянул тренеру руку. Михалыч пожал ее, не сдержался и обнял Вовку. Вовке захотелось плакать. Тренер похлопал его по спине. «Ну, все, греби отсюда, чемпион». Вовка подхватил сумку и пошел к автобусной остановке. Автобуса не было. И он от нечего делать стал разглядывать газетные обрывки на стенде. «Союзпечать». С одного из обрывков на него глядело собственное счастливое лицо. «Какие люди!» — раздалось из-за спины. Голос был с ярко выраженным армянским акцентом. «Молодой человек, а, молодой человек, садись, машина, кататься поедем, шашлык кушать будем, девчонок тискать, вай!» Вовка обернулся, у обочины стояли «Жигули», из окна которых торчала довольная рожа лучшего Вовкиного друга Арсена Мурадяна. С Арсеном Вовка учился в школе до 8 класса. Потом Вовка перевелся в интернат Олимпийского резерва, а Арсен поступил в автодорожный техникум. Из-за этого они виделись редко, но дружить не переставали. В интернате Вовка учился как в обычной городской школе и жил дома. В самом интернате проживали только ребята из других городов. Из-за постоянных тренировок и соревнований учеба в интернате занимала не 2 года, как в обычной школе, а все 3. В результате Вовка поступил в университет на год позже остальных своих ровесников. И к тому моменту, когда Вовка еще только перешел на 2-й курс, Арсен уже закончил техникум. После техникума отец, работающий дальнобойщиком, устроил Арсена водителем к себе в Совтрансавто, и они на пару бороздили европейские просторы. У Арсена завелись деньжата, и он первым делом купил себе подержанные «Жигули», чем очень гордился. Вовка восхищался самостоятельностью Арсена и, честно говоря, немного ему завидовал, особенно этим вот «Жигулям». Увидев Арсена, Вовка очень обрадовался и плюхнулся на переднее сиденье «Жигулей». На сердце было тяжело, и веселый, никогда не унывающий Арсен появился как нельзя вовремя. «Арсен, здравствуй, дорогой, ты тут откуда?» «Да к бабушке ездил, посылку отвозил, гляжу, какой красивый парень стоит». «А я знаю только один такой красивый парень, это Вовка Чернышов. Шел бы ты, Вовка, в кино сниматься, прямо в Голливуд. Тебя бы взяли, точно тебе говорю». «Обязательно. Осталась сущая ерунда. Язык английский выучить и без акцента разговаривать». «Нафига? Будешь играть американского армянина? Лучше китайца». Прищурился и вперед. «Ты куда едешь-то?» «Вова, не волнуйся. Бензин на полный бак, я тебя до дома доставлю в лучшем виде. Тебе пальто кожаное, случайно не нужно. Хорошее итальянское». Арсен поцеловал кончики пальцев. «Тебе бы покатило». «Точно покатило бы, только денег у меня нет». «Ай, «Чего сказал? Денег нет! У чемпиона мира денег нет!» Арсен схватился за голову и изобразил на лице страшное недоверие. «Нет, Арсен, вот еще где подзаработать!» «Ха! Арсен подскажет? Бери у меня кожаное пальто. Итальянское, точно тебе говорю, хорошее. И продавай у себя среди спортсменов. Спортсменам кожаное пальто ай как покатит!» «Спекулянтом быть?» «Слушай, Вова!» — Арсен всплеснул руками. «В Голливуд не хочешь, в спекулянты тоже не хочешь. Никак в грузчики готовишься или в бандиты. Спортсмены сейчас в бандиты идут. Очень выгодно». «Я подумаю, хорошая мысль, особенно если знать, где кожаное пальто припрятаны. Итальянские хорошие». Вовка сделал свирепую рожу и завис над Арсеном. «Шутишь, Вова», — жалобно пропищал Арсен, пригибаясь, поднимая руки вверх и изображая на лице невероятный испуг. «А ты не шутишь разве, что пальто твои настоящие итальянские?» Арсен ухмыльнулся. «Слушай, какая разница, армянские, итальянские, главное, кожаные. И стоят дешевле итальянских в два раза. Сапоги, кстати, итальянские тоже есть». Во время этой беседы, не переставая размахивать руками, вращать глазами и причмокивать, Арсен вырулил на Кировский проспект и пристроился в хвост какому-то автобусу. Автобус ехал посередине дороги и нещадно вонял соляркой. Но Арсену никак было его не обогнать. Вовка стал разглядывать пассажиров автобуса и обомлел. У заднего окошка стояла очень красивая девушка. Она явно о чем-то задумалась и не замечала ни других пассажиров, ни Вовку с Арсеном в «Жигулях». Вовка ткнул Арсена локтем в бок и кивнул в сторону девушки. «Ай!» — вскрикнул Арсен и тут же прекратил свои попытки обогнать автобус. «На маму мою похоже», — сказал Вовка со вздохом. «Мама моя, знаешь, какая красивая в молодости была?» «А моя мама армянка? Они все красивые, но это...» Арсен зачмокал губами, закряхтел и заерзал, но так и не нашел подходящего слова. «Видал, какие глаза у нее? Синие-синие. У армянок таких глаз не бывает. Сейчас догоним. Настоящую красоту упускать никак нельзя». Потом Арсен не придумал ничего лучше, чем начать сигналить, высунуться из окна и размахивать руками, чтобы привлечь внимание таинственной незнакомки. Вовка тоже высунулся из окна «Жигулей», махал руками и кричал: «Девушка, девушка, посмотрите, мы тут!» Наконец, кто-то из пассажиров обратил внимание на их усилия, люди начали смеяться. В этот момент раздался свисток, и Арсена остановил гаишник. Автобус поехал дальше. Вовка выскочил из машины и увидел, как девушка улыбается и машет ему рукой. Улыбка у нее была просто замечательная, с ямочками на щеках. Вовка со вздохом уселся обратно в машину, а Арсен с досадой стукнул рукой по рулю и, не переставая ругаться на армянском, стал рыться в своей барсетке в поисках документов. Гаишник неспешно подошел к автомобилю. «Ну, молодые люди, что это вы тут за концерт устроили?» Арсен, наконец, нашел документы и протянул их гаишнику. «Ай, командир, вот взял сейчас и всю жизнь человеку испортил. Это же девушка моей мечты была. И где мы теперь эту девушку найдем, а?» Арсен горестно замотал головой. Гаишник ухмыльнулся. «Сама найдется. Ленинград — город маленький. Это я вам точно говорю». Гаишник проверил у Арсена документы, не нашел к чему придраться, козырнул и отпустил на все четыре стороны. «Найдется, найдется», — проворчал Арсен, выруливая от тротуара. «Вот вечно влезет какая-нибудь собака бешеная и все испортит. Тоже мне маленький город нашел. Как теперь на других девчонок смотреть, когда такая красота из-под носа ушла?» «Это точно», — со вздохом согласился с другом Вовка. «А ты-то чего вздыхаешь? У тебя не все потеряно. Вон Сусанна наша, чем не красавица? По-моему, ничем не хуже, разве что глаза черные». «Сусанна красавица, только братец у нее еще тот тип, уж больно горячий». «Нет, Арсенчик, с тобой польтами разными торговать еще куда ни шло, а вот с твоей сестрицей хороводится. Да если что, в родственничках тебя иметь, извини, подвинься, мне мое здоровье дороже». «Ай, какое, если что? Какое такое, если что? Я тебе покажу, если что. Это же Сусанна моя. Вот-вот». «Значит, пальто на реализацию возьмешь?» Арсен сделал невинную рожу и просительно заглянул Вовке в глаза. «Попробую. У нас в университете разные типы учатся, есть и богатые. Вот и хорошо, очень хорошо. Я вот тут еще что придумал. У нас контора наша в разнос пошла, а возить туда-сюда всякую всячину надо. Есть у меня мысль организовать свою. Возить внутри города на газельках, плюс транспортировка, экспедиция по стране, за рубежом, плюс маршрутное такси, плюс такси обычное. Транспорта-то городского уже практически не осталось. У Арсена при этих словах загорелись глаза, а жестикуляция и вовсе зашкалила. Вовка даже заволновался. Ты на дорогу-то иногда поглядывай все-таки. Идея, Арсен, у тебя очень хорошая, но на все это надо уйму денег. Ай! Арсен хитро прищурился. А армянские родственники на что? Помогут. У нас родственники друг другу всегда помогают. Тогда другое дело. Я же не знал, что у тебя есть американский армянин-миллионер в родственниках, ухмыльнулся Вовка. «Американский? Бери выше!» Арсен опять взмахнул руками, как бы показывая, где это выше находится. «У меня ереванский армянин в родственниках, и не один. А ты еще про армянских евреев ничего не знаешь. Они у меня в родственниках тоже есть. Какие там американские? Так, шаровыжники, голь перекатная». Вовка представил армянских евреев с пейсами и огромными носами, сидящих за рулем фур, груженных кожаными пальто, и заржал. «Смейся, паяц, над разбитой любовью», — пропел Арсен с чувством. «Ты со мной в это дело впишешься?» «Подумать надо. Я ж вроде по образованию историк скоро буду. Фуры водить не умею. Да что там фуры? Я и такси водить не смогу. Прав-то у меня нет». «Да кому, Вовка, твоя история сейчас нужна? В школу пойдешь детишек учить. И чему? Историю-то КПСС сейчас нету. Все, померла. Слава тебе, Господи!» Арсен размашисто перекрестился. «Новую историю пока не написали. А на фуру ты прав. Кто тебя пустит? Фуру водить непросто. Это дело серьезное. Люди годами учатся. А на фура это знаешь, когда в занос идет? Это тебе не «Звездные войны», а самый настоящий пипец». Дальше последовало замысловатое армянское выражение, и по виду Арсена Вовка понял, что для заноса фуры пипец слишком слабая характеристика. «Ну и чего я в этой твоей фирме делать буду?» Вовка решил все-таки поинтересоваться, так, на всякий случай. У Арсена насчет того, как денег заработать, соображалка всегда хорошо работала. Он даже «Жигули» у него есть. «Ты, Вовка, наденешь костюм. Специально тебе красивый пошьем у Кима Самсоновича. Возьмешь портфель и пойдешь в инстанции. Бумаги там разные, печати и прочие фигли-мигли. Директором будешь, самым главным». Арсен изобразил на лице большую важность. «Ага, зиц-председатель, фунт это называется. Он, знаешь ли, еще при царе сидел. Фигушки тебе, Арсенчик. Сам надевай костюм и по инстанциям беги». «Дурак ты, Вовка, фунт, фунт, при чем здесь фунт? Ай! Я тебя зову, потому что ты умный. В университете на пятерке учишься. Башка у тебя вон какая. А мы с отцом только и умеем, что баранку крутить да торговать по мелочи. Я тебя не зиц-председателем зову, а компаньоном. Я, как только наш закон какой-нибудь читать начинаю, так все, баиньки, а ты разберешься. Ты серьезно подумай, фирма транспортная. Это ж не ларек продовольственный и не рынок. Опять же, у заказчиков и у государства к тебе доверия больше будет. Ты ж чемпион из газеты. А что твои армянские евреи скажут?» «Ай, хорошо скажут. Наконец-то хоть один умный человек среди наших ленинградских родственников будет. Конечно, лучше всего, если ты при этом еще и на Сусане женишься». При этих словах лицо Арсена сделалось очень довольным, и он подмигнул Вовке. «Ха-ха, знамо дело, что лучше. Ты ж тогда не сможешь родственника под цугундер подвести». «Ай, да что ты все заладил про цугундер этот? Дался он тебе?» «Жениться на Сусане не хочу, вот и заладил. Перспективу увидал во всем, так сказать, свете. Ну, он и хочешь, не женись». Арсен даже губы надул. «Никто тебя не заставляет». «Вот спасибо. А было бы здорово». «Нет, я сказал, даже не мечтай». «Ну, нет, так нет. Кто спорит?»